Темнота — это ночь без тебя. Темнота — это ночь без тебя. Темнота — это скорость отсутствия стен. Темнота — это насмерть навеки совсем. Там, там, там. Никого не надо нам. Там, там, там. Ничего не нужно. Тишина — это первый шажок в темноте. Тишина — это старость и смерть в темноте. Тишина — это мертвые окна вдоль стен. Тишина — это насмерть навеки совсем. Там, там, там. Никого и не надо нам. Там, там, там. Никого и не надо нам. Высота — это холод одной тишины. Высота — это смелость воздушной войны. Высота — это то, что летает вне стен. Высота — это насмерть навеки совсем. Там, там, там. Никого и не надо нам. Там, там, там. Ничего не надо нам. Да, да, да. Ничего не надо нам. Да, да, да. Никого не надо нам. Глубина — это мертвая сталь высоты. Глубина — это жадная пасть темноты. Глубина — это то, у чего нету стен. Глубина — это насмерть навеки совсем. Там, там, там. Ничего не надо нам. Там, там, там. Никого не надо нам. Там, там, там. Ничего не надо нам. Там, там, там. Никого не надо нам. Никого не надо нам в глубине. Никого не нужно нам в тишине. Никого не нужно нам в высоте. Никого не встретили мы в темноте. Там, там, там. Никого не надо нам. Там, там, там. Ничего не надо нам. Ничего не надо нам. Ничего не надо нам. Ничего не надо нам. Никого не надо нам.